Глава 36. Просыпаюсь я от того, что дверь в мою спальню с силой хлопает об косяк. Ну, как просыпаюсь? Подпрыгиваю на кровати и резко сажусь. Тут же кровать прогибается в области моих ног. Наташа пожаловала. С разбегу запрыгивает, дико визжит при этом. «Пижамная вечеринка, детка!» Делает несколько прыжков на матрасе, высоко поджимая ноги, в первую секунду зажмуриваюсь. Мне кажется, что она свалится на пол. На мое счастье, она останавливается, снимает блокировку с телефона, который держит в руках, и включает радио. Судя по репертуару, ретро-волна. Затем начинается вакханалия. Как обезумевшая, скачет по кровати, виляя при этом всеми выпирающими снизу и сверху частями тела. Подпевает громко и не впопад. «Вообще-то я сплю». И вечеринки пижамные устраивают по вечерам. Бурчу, после чего тяну на себя одеяло, совершенно не беря во внимание то, что подруга стоит в том числе и на нем. За опрометчивость мне тут же прилетает ржущее тело, валится сверху. «Просыпайся, бодрое утро! Давай петь и танцевать! Мы дома одни!» — кричит у меня над головой. «Твои все уехали. Женщины в магазин, дети в школу, мужчины на работу». «Я с папой съездить хотела». Просила его взять со мной, мальчика навестить. «Он перед отъездом показал мне, где хранится шампанское», — восклицает торжественно. «Откроем по-гусарски и будем праздновать». «Что? Что? Что? Отпуск твой!» Крепко обнимает меня через одеяло, старается растормошить, дергает из стороны в сторону. Не знала бы я ее, подумала, что наркоманит по-тихому. «Что-что? Кто бухает с утра? Только алкаши!» Пытаюсь увернуться от ее щекотушек и все сильнее запутываюсь в одеяле. «Ага, а трахаются по утрам только извращенцы!» Начинает безудержно смеяться, отчего выпускает меня из захвата. Лежит на спине, раскинув руки, и заливается таким задорным смехом, что не заразиться я не могу. Сон как рукой снимает. Вот ты дотошка, задолбашка! Как у такого крутого отца могли родиться такие скучные дочки? Ладно, причину, по которой ты мужика так щепетильно выбираешь, я понять могу, но с алкоголем-то что? Вставай уже, женщина бессовестная! «Кофе пить пойдем. Все постельное мне сбило». Скидываю с себя одеяло, зеваю, подтягиваюсь и встаю. «Ох, эти ноги, да на мои бы плечи!» — говорит подруга с диким кавказским акцентом. «Боже, Наташа! Пятый десяток! Прием!» Упираюсь ладонями в кровать и, наклоняясь к ней, произношу громко над ее ухом, прям как она мне минутой ранее. «Потыкай мне еще тут возрастом! Ох, молодежь!» Мы с Вадимом у мелкого презики недавно стрельнули. От того, как она лихо переводит тему, у меня дух захватывает. «Сама купила, сама потратила», — вздыхаю. «А то ж, удачное вложение денежных средств!» Натик вслед за мной быстро поднимается с постели. «Пойдем, покормишь меня, я тебе за это спою!» Начинает прочищать горло. «Пожалуйста, пусть во мне через 10 лет будет столько же энергии, сколько в ней сейчас». Спускаемся вместе на первый этаж. Дом поглощен непривычной тишиной. Марк, парень шумный, мегаактивный, сидит со мной и Наташей в гостиной до полуночи. Ушки свои греет, пока Аня, сестра моя, ему нагоняй не устроит. Без него в доме слишком спокойно. Оказывается, парень создает уют, а как он радовался привезенным подаркам. Жаль, на видео никто не заснял. Не так часто к переходному возрасту в детях остается непосредственность. «Сделай нам стейки, а я пока чай заварю». По ее хихиканью становится понятно, что чай будет не чайный. Пока я отрезаю несколько кусочков от замаринованного папой куска мяса, за спиной слышится характерный хлопок. «Гусар мой в деле». «Неудивительно, что Тёмыч так крепко запал», — философствует Натали. Оборачиваюсь, ее слова за гранью фантастики. Стоит, опирается одной рукой об обеденный стол, второй держит бокал, из которого с видом ценителя отпивает алкоголь. Хоть картину пиши. 10 часов утра еще нет, а мы уже будем наклюканные. Тёмыч, серьезно? А как же долбоящер, козлина, кретин в погонах? За время наших отношений, как она только Тёму не величала, и за глаза, и в них, искры между ними было не меньше, чем между мной и им. Да жалко его что-то стало. Когда последний раз его видела, выглядел он как суслик побитый, заросший, опухший, потасканный. Мне даже показалось, что похудел. Блять. Не точно, но возможно. Во мне еще что-то ёкает. Где ты успела его рассмотреть? Похудел, передразниваю ее. Как где? В квартире твоей? У меня от удивления все валится из рук. Кусочки огурцов падают на раскаленную поверхность. Крышка электрогриля опускается. Если он стейк за 5 минут до состояния гренки сжигает, то это будет с овощами. Но это мелочи. Поем и горелое. Что он делал в моей квартире? Я ключи забрала, Артем спокойно их отдал. Опять придется менять замки. Цветы выкидывал. Так хорошо, что мы с девчонками к себе успели часть утащить. Ой, подруга осекается, смотрит на меня внимательно и до нее начинает доходить. Но козлина же, а? Ален, я подумала, что ты сама его пустила, честное слово. Мало ли, женушка выгнала. Приподнимает уголок губ, кривится. «Ты же вечно добрая душа, особенно по отношению к нему. Я мимо проезжала, смотрю, свет горит в окнах. Вернулась, заехала. Он открыл быстро, выглядел совсем неважно. Пиздец, давай заяву на него напишем. 139-я, кажется». Из меня вырывается истерический смешок. Заместитель руководителя следственного управления пойман за незаконное проникновение в жилище своей любовницы. Огонь новость была бы. Но нет, воздержусь. Щеки прикрываю руками, они пылают. Руки же, наоборот, ледяные. Как ты, Алена Богдановна, докатилась до жизни такой? Мне уже даже не стыдно, скорее интересно, когда эта хрень прекратится. Который раз уже так все идет хорошо-хорошо, потом раз — и Артем. Иди уже, выпей, расслабься. Наташа мягко меня оттесняет. Побледнела вся. Я сама с готовкой закончу. Рефлексировать долго у меня не выходит. На кухню заходит наш мелкий блондинчик в подаренном мною спортивном костюме. С одной стороны, мне приятно, с другой — у них в школе форма. Ты почему не на уроке? Приболел. Старается изображать кашель, которого нет. Медработник температуру измерила и отпустила меня домой лечиться. «И какая у нас температура?» 39, выдает почти с гордостью. «Как же легко палятся дети! Батюшки, да вы чё? А что не 40? «Иди сюда!» Встаю сама, подхожу к окну и зову его. В солнечном свете слизистые хорошо проглядываются. Полминуты хватает осмотреть глаза и горло. «Куртку снимай, футболку можешь оставить. Руки подними». Племянник мешкает, глаза бегают, пытается придумать, как выкрутиться, тем самым подтверждает мои мысли о том, что я увижу на его теле. «Советую тебе поживее решаться. Или показываешь мне подмышки, или признаешься. Я не шучу». Играем ва-банк. То, что я вижу в подмышечных впадинах, меня не радует. Это не ожог, аллергическая реакция. Что это было? Марк молчит, взгляд потупил, выглядит так, словно сейчас заплачет. Анафилактический шок более чем в 20% случаев приводит к смерти. И я тебя, возможно, удивлю, но для того, чтобы он наступил, не обязательно что-то есть, пить или вводить в кровь. Достаточно местного воздействия. Все зависит от степени реакции организма, а оно сугубо индивидуальное. Клей канцелярский. У меня на него аллергия. Насморк быстро прошел. Я принял антигистаминное, но чешется очень. Плечом передергивает. Я просто очень с вами побыть хотел. Проводит рукой по носу. Обхватываю его за затылок и прижимаю к себе. Макушку целую. Он тут же в ответ крепко обхватывает руками. Поднимаю глаза на Наташу, та тоже стоит, щеки свои натирает. «Сказал бы, я разрешила бы школу прогулять», — произношу, поглаживая его спину. «Мама», — шмыгает и замолкает. «Ой, ну с ней бы мы точно договорились. Пообещай мне, что членовредительством в отношении своего организма заниматься не будешь». Отстраняясь немного, держа его за плечи, в глаза заглядываю. «Никаких горячих пакетов из микроволновки под мышку, клея на кожу, грифели есть, тоже не надо». «А они помогают?» «Здрасте, пожалуйста». «Не все, язык зато красят все. Таким, как мы с тобой и мама твоя, с химией играть не стоит. Аллергия опаснее, чем ты думаешь. Можно по итогу не успеть помощь оказать. Просто-напросто. Понимаешь?» Часто-часто кивает. «Над, накрой на троих. Мы пойдем обработаем пострадавшему кожу и вернемся». Туся в ответ показывает ок обеими руками.